Аскольд Флоу. Законы рода 3. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Я сидел в расщелине, накинув на себя какие-то найденные Фомой лохмотья. Хоть чем-то можно прикрыться, и на этом спасибо. Все-таки эфир — чрезвычайно мощная и опасная сила. Только одежда или доспех из измененных материалов могут выдержать воздействие этой таинственной стихии, пропуская ее наружу. Надо будет подумать о приобретении комплекта одежды, что может спокойно выдерживать напор эфира, обращенного хоть в кислоту, хоть в огонь, хоть в любую другую стихию. Боюсь представить, сколько это будет стоить. Ой, да неважно сколько. Я не беспомощный котенок, деньги зарабатывать умею. С довольной улыбкой закрыл рюкзак с тремя металлическими шарами, которые необходимы для завершения задания. Что ж, миссия выполнена. Осталось дождаться штурма и слиться с толпой. Надеюсь, Фома в этот раз принесет что посолиднее. Долго его не было. Уже больше часа я слушал чудовищные силы сражения, что велось где-то на входе в излом. Грохот, треск и дрожь земли свидетельствовали о мощи человеческих орудий. Только вот в глубину подземелья они не доставали. И твари, что сидели здесь и время от времени проносились вперед к шумящим бойцам, явно не переживали на сей счет. Опять же, нельзя просто так взять и начать работать с самым мощным оружием. Может завал образоваться. И в таком случае добраться до монстров окажется невозможно. Они продолжат вариться в своих пещерах и становиться сильнее. И однажды вылезут через какой-нибудь разлом. И тогда никому мало не покажется. Плохо станет всем. Не знаю, как там успехи с отражением нашествия на город, но один неудачно открывшийся разлом может принести столько горя, что даже закрытие излома будет не в радость. Помню, мне было 12 лет, когда в новостях сообщили, что разлом открылся в небольшом поселке где-то на задворках России. Там был всего один садик, где находились практически все дети, привезенные родителями селения, что ушли на работу. Последствия той атаки потрясли не только меня, но и всю нашу страну и мир. Как потом выяснилось и подтвердилось величайшими умами человечества, раскрытие разлома было спровоцировано сбросом в излом сверхмощной бомбы. И это послужило одной из причин, почему ввели запрет на использование столь разрушительного оружия для зачистки изломов. Мои ожидания были вознаграждены. Фома нашел добротную новую экипировку военных подразделений. Правда, не моего размера. Ботинки не налезли. Штаны по щиколотку. Майка плотно прилегала к телу. Рубашку не смог застегнуть, поэтому ее тоже не стал надевать. А вот военная куртка пришлась в самый раз. Оглядел себя. Да уж. Кроссов и семечек только не хватает для полного образа. Ладно, пора выбираться. Щит в одной руке, копье во второй, рюкзак за спиной. Выпрыгнул прямо перед трехглазыми саблезубыми кроликами, которые толпой тут же прыгнули и снесли меня с ног, словно кеглю. Это было неожиданно и довольно быстро. Благо, не очень больно. Прикрылся от очередной атаки щитом и занес над головой копье. Ну а дальше начались своеобразные кошки-мышки. Меня таранят эти толстенькие, слабенькие просты. Я принимаю атаку на щит и прокалываю их ценный мех копьем. Одного проколол, второй отскочил от щита и поцарапал. Третий промазал по мне и налетел со всей дури на копье, едва не выбив его у меня из рук. Зато засел как хорошо, словно шашлык. Жаль, их мясо несъедобно. Жужа вцепился в одного из них и, как крокодил, начал мотать головой, рвя на части соперника. Вот ему их есть можно. Да не просто есть, а еще и наслаждаться. Они для него деликатес. Зависть. Ладно, развлекайся. Фома, как закончатся пушистые саблезубые кроли, жужу надо спрятать. Устало закатил глаза хомяк. Не ной, рядовой Фомченко. Ты в глубинах подземелья тварей, что мы убили у последней металлической ягодки. Забрал? В ответ хомяк отвернулся и начал демонстративно умываться. «Эй, жопа ленивая! Я их даже разделал на части, а головы не вскрывал. Там могут быть редкие зерна. Их знаешь, как хорошо менять на шоколадки можно. Так что давай, арбайтен, если по-русски не понимаешь». Хомяк как-то совсем по-человечески вздохнул, строя из себя полуживого, замученного тираном бедолагу. «Ладно, бог с ним. Вечером попробую ему шоколадку с изюмом дать. Может, взбодриться немного. Впереди раздавались верещания тварей и шум выстрелов. Было бы неплохо не получить пулю в лоб. Судя по звукам, пулеметы — автоматы. За их вспышками можно сразу и не заметить, в кого стреляешь. Они, конечно, не близко еще, но... Стоит оказаться на линии огня, и жизнь может резко измениться. Ну, как измениться? Оборваться. А мне такое не надо. Значит, ищем возможность добраться до своих не в лоб. Например, вот на тот ярус подняться и там подождать, пока в эти коридоры не явится гвардия. Да, отличный план. Туда случайно не выстрелишь. Место скрыто от всех остальных. Есть шанс переждать бурю, а затем крикнуть, мол, здесь свои. Заодно будет мне легенда на тему «А как я вообще выжил?». Мимо меня время от времени проносились монстры, в основном слабенькие. Все сильные и мощные давно уже добрались до верхних ярусов и выхода из излома. Тут же были лишь опоздуны и потеряшки. Поэтому я никак не ожидал встретить опасного врага в месте, где хотел затаиться. Благо, хоть на часы додумался заранее глянуть. Лез я по этой 20-метровой стене осторожно и не зря. Как только забрался наверх, в меня резко ударил хвост с жалом. Удалось ограничиться легким испугом и падением вниз. Спасибо безрукавке и щиту. «Баба Нина, я вам уже две жизни задолжал». «Скорпион переросток, значит. Лапы и клешни у него странные. Не уверен, что он хорошо ползает по стенам. Хотя туда он каким-то образом залез». Зачерпнул своего любимого эфирчику и закинул наверх несколько десятков жидких шаров. Попадал в трех случаях из четырех, что вроде как неплохо. Вниз уже начали стекать тонкие ручейки эфирной воды, что плавило камень и не позволяло наглому монстру, засевшему под потолком, приблизиться к краю. «Ну-с, дубль два!» Размял руки-ноги и полез наверх. «Ого, как тебя разварило!» Полумертвая тварь, большую часть тела которой разъел эфир, билась в конвульсиях. Пара лапок и хвост дергались, сочилась кровь и грязь. Быстро забрался и добил ее. Расковыряв тушку, забрал короткое овальное зерно, внешне напоминающее малахит. Какое необычное. Еще одна красота в мою коллекцию. Если собрать коллекцию из сотни удивительных и уникальных зерен монстров, то можно ее продать за круглую сумму. В целом для меня это вполне реально и намного выгоднее, чем продавать по одному или по два, или же обменивать на что-то полезное для ликвидатора. Скинул вниз тушу монстра и начал подготавливать себе место под ночлег. А тварь та еще говнюшка. Грязи тут, конечно. Смыть ее всю вряд ли удастся. А вот сжечь — легко. Главное — собственные портки не превратить в пепел. За дефицит маны я не переживал, поэтому сперва выжег одну половину временного убежища, обращая в пепел все, что там есть. Даже чутко камень подплавливал. Затем вторую часть. Себе оставил лишь маленький пятачок, на котором и ждал, пока все прогорит и погаснет. Осталось дождаться, пока остынет. Это дело не быстрое. «Дезинфекция по-берестевски, мать ее!» «Пу-пу-пу-пу-пу!» Оценивал обстановку вокруг, наблюдая за прибытием подкрепления со стороны тварей. «И в какой жопе вы только сидели, что только сейчас выбрались на свет Божий? Или вы свита местного царька Химеры? Последний резерв, отправленный спасти ситуацию?» Заметил меня один из монстров. «Вполне себе продвинутая гидра». Напоминало какого-то облезлого динозавра с головой индюка, парой кривых рудиментарных лап и выпирающей огромной грудной клеткой, аномальной для монстра таких размеров. Тварь владела магическим покровом, который защищал монстров рядом. Она стремительно подбежала к моему выступу вместе со своими сородичами, осмотрела труп недоскорпиона, обнюхала его, а затем начала шуметь и вызывать меня на честный бой. «Ага, разбежался!» «Лови, рептилоид, гранату!» И бросил жидкую сферу огня, что взорвалась каплями горящего, словно лава эфира, и обдала всех вокруг. С первого раза твари не поняли и продолжили еще более настойчиво орать и верещать. От этого визга у меня натурально разболелась голова, появилась апатия, слабость и другие ненормальные явления и эффекты. «О, колдунство!» Встряхнул головой, через силу подполз к краю обрыва и скинул вниз еще эфирных гранат. Смесь стихий, земли и огня. Очень эффективно, хоть и манозатратно. Но не так сильно, как эфирное копье или даже эфирный луч. Бьет по площади, вцепляется, как клещ, в магические покровы твари и прожигает их. Интересно, почему я раньше это не додумался использовать? А, так потому что это вторая форма сферы эфирного огня, по сути. Нужна была практика, я ее получил. Теперь вот движемся дальше по стезе магического мастерства. «О, запахло жареным! Вернее, даже паленым!» — обрадовался я, слушая изменившуюся тональность визга монстров. Что любопытно, крики одних привлекли других, поэтому моя работа здесь не закончилась. Стараясь не высовывать носа за пределы моего защищенного пространства, я лежал на боку, подперев одной рукой голову, а второй швырял вниз время от времени эфирные бомбы. «Ах, скучно! Хоть бы Жужа тут пожужжал над ухом!» Или с Фомой обсудили бы философские течения тибетских старцев. «Вон, твари! У скалы!» Раздался громогласный крик, и из тьмы тоннеля сотнями засвистели разрывные патроны, дырявя оставшихся под моим убежищем монстров. Я быстро развеял очередную эфирную бомбу и, прокашлявшись, голосом полным надежды на все подземелье заорал. «Братья! Помогите!» 3 минуты, и штурмовая группа в полной экипировке, выдерживая натиск тварей, дождалась прибытия магов и воителей, после чего одни и вторые залили подножие моей террасы для релакса огнем, молнией, льдом, каменными шипами. Даже разрушительная магия смерти, чем-то мимолетно напоминающая мою разъедающую силу эфира, промелькнула. Маги проявили себя замечательно. Все следы моих убийств уничтожили. Лужи эфирные высохли, пламя эфирное потухло. Молодцы, что еще сказать? Даже историю про то, как я всего себя выжил досуха, сливая вниз яд рода Крастов, рассказывать не пришлось. «Фома, рюкзак себе забирай, мне отдашь, как только я один буду. Все, следи за Жужей. Не забывай его подкармливать и выгуливать в безлюдных местах. Хорошо? Будешь за старшего». Недовольно фыркнул Фома, явно теряя терпение без подкормки. «Наркоман, блин, шоколадный!» «Не ной! В городе буду, в первую очередь куплю шоколад. Главное, не забудь вернуть рюкзачок. Там лежит все, что интересно продавцам шоколада». В общем, меня спасли, и всего такого счастливого тут же вывели наружу, да передали в заботливые руки медиков. «Мирослав, ты что вытворяешь, мать твою?» Перебрался через толпу людей дуб, лавируя между ранеными, получившими первую помощь в развернутом полевом госпитале, а затем продолжил. «Сейчас отряд вернется, тебя всыпят по первое число! Сокол так вообще чуть не помер, так рвался тебя найти!» «Не ори, братишка, сам тут как оказался, ранили?» Поинтересовался я, пока мне зеленкой обмазывали края раны на шее. Камушек откололся, поцарапал. Вообще, мне было совершенно плевать на эту царапину, просто хотел зафиксировать чудесное спасение. Без ран оно бы выглядело чересчур подозрительно. «Да, с уступа сорвался. Повезло, ремнем за камень зацепился. А там вытянули, руки вон разодрал». Вытянул он перемотанные руки, на которые я не сразу обратил внимание. «Пока тормозить пытался». «Ух, ну не сломано хоть ничего». «Нет, все нормально, не переживай. Было бы хуже, если бы жопу подстрелили или цапнули, как в прошлый раз». «Понял я. Ладно, пойдем, коллега Гремыка. Не будем занимать место тех, кому действительно нужна помощь». Операция заканчивалась. Бойцы постепенно возвращались, а им на смену выходили добытчики родов и города. Начался дележ зон подземелья. Картографы доносили обо всех обнаруженных тоннелях. В какой-то момент я ощутил чудовищный выплеск энергии. Даже земля задрожала у всех под ногами. Люди возликовали. «Умерла химера!» — констатировал Дубов, сидящий рядом со мной. «Жив, сукин сын! Ну ты и засранец, Ярл!» Злобно испепеляя меня взглядом, заявил барон Соколовский, вылезший из середины большой группы ликвидаторов, с головы до ног покрытых ядовитой, липкой, отвратительной кровью тварей из подземелья. «Я тоже рад тебя видеть. Давно уж спасли меня. Сижу, вас тут жду». «Ага. И что, стоила разведка того? Набрался впечатлений? Идиот». «Так, Кажется, демонстрация того, что я немного не тот, за кого себя выдаю, прошла мимо Сокола. Ладно, еще раз с ним пообщаемся. Объясню, что мозги у меня на месте, и не стоит столь сильно драматизировать. А хотя, пусть драматизирует. Вокруг столько непонятных людей. Прости, командир, глуп и юн, юн и глуп. Больше такого не повторится. Конечно, не повторится. Ладно, собирайся. Транспорта нет и не будет. Твоим ходом возвращаемся. Встречаемся во все той же гостинице. Я попробую рвать хоть немного трофеев. Есть, командир. Удачи. Встретимся в номерах. Подготовим с Дубом за это время полноценный ужин, чтобы герои отряда Сокола восстановили свои силы. С улыбкой ответил ему, приложив ладонь к голове. Сокол же подошел ко мне поближе и тихо прошептал на ухо. «Потом расскажешь, что это за чертовщина была. Если хочешь работать со мной в тандеме, согласовывай ту бесовщину, что ты творишь». Я лишь кивнул в ответ на его слова, и мы с Дубом побрели в сторону города. Ребята, если и вернутся, то через несколько часов, так что нам с лихвой хватит времени на дорогу в город и все прочее. Помощник из него, правда, так себе, но хотя бы компанию составит. «Стойте! Оружие, выданное во время обороны города, прошу сдать!» — указал на автомат на плече Дубова служивый. «Все мое оружие осталось у ребят, кроме холодного. А насчет этого автомата...» «Это то, что я выдал или военных?» «Твое», — ответил Дуб. «Тогда, уважаемый...» Я посмотрел на погоны обратившегося к нам бойца, стоящего в оцеплении. А погон-то там и не было, только лычки. «Старший сержант, это оружие нашей группы. Выдавались лишь боеприпасы взамен отстрелянных. Извольте переписать номер и модель оружия, а также сдать обратно патроны». И указал военный на палатку, у которой толпились люди. «Ну, делать нечего. Пришлось подчиниться. Строго тут у них все. Я даже догадываюсь, после какого случая стали проводить столь полноценный досмотр. Морозов. Как ему там, в сказочном Тибете?» «Другие ценности и добыча из излома имеются?» — уточнил сержант, пока шли в конец очереди. «Лишь свои. Зерна, артефакты», — ответил ему. «Продемонстрируйте проверяющему. Он отметит ваше имя, количество и тип предметов. Спасибо за службу», — сказал он и вернулся к своему посту. «Ну и ладно. Надо. Сделаем. Все то, что ценное, и мне хотелось бы оставить чисто себе, чтобы никто не знал, я передал Фоме. А так пусть им будет спокойнее, скрывать мне нечего. Единственное, что напрягает, вдруг у оружия, что было взято у того проклятого излома в Сибири, найдутся настоящие владельцы. Ну да ладно. Тогда меня в центр ликвидаторов вызовут, а там сообщу, что нашел в лесах и оставил себе как трофей. Если и накажут, то не сильно. Я жизнево никого не застрелил, а право на ношение и хранение оружия у меня есть. Так что пофиг. В район гостиницы вернулись мы уже поздно вечером. Благо такси еще ездило, и адрес ночного магазина я знал. Контингент в нем был примерно тем же. Стоят, шатаются, как колосья в поле на ветру, и ждут, пока их дружок купит и притащит бутылку водки или чего-то совсем уж химозного. «Дуб, ну ты хоть телегу ногами притолкай сюда! Я один сразу 4 штуки не утащу!» Подбадривал я зевающего коллегу, да только это было почти бесполезно. «Стоять!» Перед нами возник амбал со знакомым лицом. «Это же ты, да?» Я вопросительно посмотрел на него, после чего сообразил, что это тот воитель, которому в прошлый раз наставник сохранил жизнь, когда он решил повыпендриваться в нашем номере. «Ага, это я». Он кивнул. «Сейчас помогу». «А ну, черти, разошлись! Телегу взяли, кассе привезли, смердящую гвардию разогнали с пути! Тут настоящие ликвидаторы едут! Задницы ваши спасали!» Потребовал мужик, чьего имени я даже не надеялся вспомнить. Он быстро и оперативно доставил все до касс и начал помогать выкладывать, перегружать все в пакеты и сумки. Алкоголики, избившиеся с пути люди, от его приказов и голоса задрожали и трясущимися руками стали спешно помогать все делать, значительно ускоряя нам процесс. «Не урони, идиот!» — рявкнул он на особо трясущегося бойца, в чьих руках ходуном ходило ведро с квашеной капустой. «Многовато еды на двоих. Ждете кого?» «Да, остальные должны скоро вернуться с излома. Финальную зачистку делают», — кивнул ему. «Хорошо. Вам помочь довезти? Я с парнями на машине». «Не откажусь, если честно. Такси сейчас очень тяжело заказать. Они все на расхват после нашествия». «Да, вечная проблема. Я б тоже когда-нибудь сходил долг свой исполнить. В поход на тварей». «Так чего не сходишь? Ты здоровенная детина. Сила в тебе за троих». «Да я два раза был в юности в походах. Дважды чуть живым возвращался. Во второй нас, как мясо, у госпиталя сгрузили. Мест не было. Бабка старая шла, цыганка. Сказала, что в третий раз меня уже не привезут». Поделился он своей историей. «Ну, я в такое не верю. Все знают, что истинные способности прозрения возможных вариантов будущего в руках сильнейших из псионников. И они уж точно не побираются среди простолюдинов, блуждая по улицам». «Каждый сам кузнец своей судьбы, и все мы смертные. Ты ведь знаешь девиз ликвидаторов?» Мужик нервно проглотил слюну, белея на глазах. «Да, знаю. Я пока не готов». Я ничего не ответил. «Это личное дело каждого. Храбрость, она живет внутри нас, как и неуступчивость, несогласие с тем, что смерть пришла. Сколько есть историй, когда человек должен был умереть, но буквально выцарапал, выгрыз свое право на жизнь. И наоборот. Сидишь себе в безопасности, и вдруг на голову падает кирпич, или еще какой-нибудь сюрприз выскакивает, несовместимый с жизнью. Увы и ах, такова жизнь». Единственный вопрос — сможем ли мы оставить что-то после себя, запомниться миру как следует? И умереть ликвидатором — одна из немногих признанных по всему миру почетных смертей. И семьи таких героев всегда получают хотя бы небольшую, но помощь от страны. Каждый выбирает сам. «Ну что?» — посмотрел я на колышущихся бухозавриков с кучей пакетов. «Поехали!» Вернувшись в гостиницу, закинули все в единственный работающий на этаже холодильник и стали заниматься готовкой. Работали с Дубом в тандеме. Я руками, а он травил мне байки. Вот под его заливистый смех и порой, прямо скажем, идиотские истории, и прошла эта ночь. Ну, еще иногда мимо проезжали машины с сиренами. То скорая, то полиция, то пожарные. Отголоски нашествия. Я закончил кашеварить на купленной под это дело миниатюрной плите, вкинув дорогую и пахучую тушенку в макароны. Ах, у самого аж слюни текут. Где же ребята там запропастились? Если им разрешили добывать ресурсы, то не факт, что они хотя бы к обеду следующего дня прибудут. Ну и ладно. Сейчас еще микроволновку закажу. Если что, разогреем еду. Приняв микроволновку от круглосуточного курьера, прилег отдохнуть. Дорого он берет, однако. Считай, заплатил ему вдвое больше, чем за саму технику. Но это ладно. То, что такой сервис вообще есть, это хорошо. Спасибо, Дуб, вовремя подсказал. Но почему у меня на сердце кошки скребут? Что не так? Не понимаю. Встряхнул головой, прогоняя наваждение. Оставил на столике шоколадку и принялся читать о зернах, в том числе редчайших, об их градациях у алхимиков и аукционистов. Шло время. Внимательно читал, погрузившись с головой в крайне интересные материалы, пока солнечный луч не ударил из приоткрытой шторы прямо мне в глаз. «Ай, так, что-то я залип. Опа, шоколадка тут. Дружище, ты чего за шоколадом не зашел? Держи!» Я переложил вкусняшку на тумбочку, но Фома не ответил, не появился, ни шоколад не забрал. Я вышел в другую комнату, заглянул в шкаф, посмотрел под кровать. Достал еще 10 шоколадок, но все было тщетно. Сколько бы я его ни звал, он не приходил. «Куда же ты пропал, мой друг щекастый?» Звуки сирены вновь раздались под окном. Неужели до сих пор где-то бушуют монстры? Или один маленький пушистый монстр? Я мигом достал мобильник и открыл новостную ленту города, где в режиме реального времени описывали все с момента начала нашествия. «Новосибирская шоколадная фабрика подверглась атаке неизвестного мутанта. Район фабрики оцеплен. Всех жителей просим соблюдать правила комендантского часа. Проводится спецоперация». «Ну, Фома! Ну, писец ты, а не хомяк!»